Клирикальные представления о добрых и злых людях можно оставить, равно как и о праведниках и грешниках. Все это заменяется понятиями чисто научными. Положительные качества духа нужны не во имя каких-то отвлеченных идеалов, а для жизни, для того, чтобы не наносить вреда ни окружающим, ни себе, ни пространству. Темные мысли и чувства поражают прежде всего самого носителя их. Уныние отравляет всю систему, весь организм, нытика, заражает других и тяжко отлагается в пространстве. Уныние недаром считалось смертным грехом, то есть обрекающим носителя его смерти, но уже не тело, а духа. Также и все прочие пороки, грехи и страсти, зловредны и разрушительны для обладателя их. Добродетельным, то есть психически здоровым человеком, быть нужно для жизни в этом мире и в том. Качество духа, будучи контейнерами огня, образует броню духа и его заградительную сеть. Их иметь просто выгодно и полезно для всех и для всего. Невозможно создать их в одночасье, требуется время. Также и очищение системы от ссора не происходит мгновенно. Много тяжелых частиц приходится выводить из отравленного отрицательными качествами тела. Раздражился человек и успокоился, казалось бы, все хорошо. Но сколько времени уйдет на то, чтобы обезвредить империл, кто может сказать? Хорошо быть на постоянном дозоре, чтобы не позволять ничему нечистому, ничему отравляющему и отемняющему войти внутрь. Не для себя только это нужно, но и для мира.